Сатет вот в свои 80 лет затеял рыть колодец у ворот. На пару с юным Эбом старый Сет трудился дни и ночи напролет. Мы думали, одумается дед, но вышло все как раз наоборот. Эб тронулся, а Сет дал задний ход и сам себя отправил на тот свет. Как только был закопан деда в гроб, мы бросились к колодцу, злу вине, но в нем нашли лишь ряд железных скоб, терявшийся в зловещей глубине. И сколь веревка не была длинна, до дна не доставала ни одна —